Осмотрев все, мы обнаружили в углу сарая небольшое вздутие земляного пола. Здесь совсем недавно что-то то ли откапывали, то ли закапывали, а потом трамбовали ногами, не слишком аккуратно. «ТТ», — догадался Борода. Дед как-то обмолвился, что у него есть спрятанный с войны ТТ. Теперь было ясно, почему дворник сел в машину вместе с высоким боссом. Любого бомжа в тачку посадишь, если он на тебя ствол наставит. Местонахождение Зайшлова и деда было загадкой, которую желательно было решить как можно скорее. Самым дерзким делом Николая Соколова было похищение генерала фон Габица в 1944 году в Тернополе. Фон Габиц командовал бригадой СС и, в сущности, возглавлял борьбу с партизанским движением в регионе. Все оружие лейтенанта Соколова составляли документы унтер-офицера Августина Шмидта, снятые с трупа владельца. По документам, Шмидт возвращался из госпиталя на фронт, но, согласно заключению врачебной комиссии, до полного восстановления здоровья должен был проходить службу на хозяйственных работах. Хирург партизанского отряда ювелирно нарисовал скальпелем шов на груди фальшивого немецкого сержанта. С этими бумагами и доказательствами героических схваток с русскими тот и явился к коменданту Тернополя и был определен в офицерскую столовую помощником начальника. Здесь его и заметил фон Габиц. Габиц имел дурную привычку заводить себе личных шоферов из числа юных унтер-офицеров, да еще и менять их, как перчатки. Такого рода привычки в то время в нацистской Германии уже не поощрялись, но и не преследовались. Группенфюрер был покорен юным Шмидтом, которому по документам едва исполнилось 18. Коле Соколову было на самом деле уже почти 20, но выглядел он моложе. Габиц мгновенно перевел красавчика в свое подчинение, не зная, что тот при одной мысли о масляных глазках Габица ругается про себя отборным русским матом. Правда, при этом он не забывал сохранять приятную глазу группенфюрера плавность движений, а также тупить взор и заливаться румянцем под взглядом этих самых омерзительных глазок. Габиц совершил только одну поездку с новым шофером. Планировался маршрут с начальным пунктом у штаба бригады, который командовал группенфюрер, и конечным в квартире генерала, так хорошо приспособленной для приема молоденьких шоферов. Но симпатичный Августин Шмидт по своему усмотрению изменил пункт назначения. В непредусмотренный пункт расстроенный фон Габиц прибыл не только усыпленной дозой морфина, но еще и с совершенно заплывшими глазами. «Чтоб не смотрел», — объяснил лейтенант Соколов своему командиру. Но главная дерзость состояла в том, что утром личный шофер группенфюрера фон Габица как ни в чем не бывало прибыл на службу, а именно подогнал машину к дому, где квартировал генерал. Гестапо арестовало унтер-офицера Шмидта, подвергло его утомительному допросу, но туповатого нижнего чина, заикавшегося после контузии, скоро отпустили за неимением улик. Это стало возможным благодаря разработанной самим лейтенантом Соколовым легенде похищения. Действительно, очевидцы подтвердили, что видели, как фон Габиц вернулся к себе на квартиру в сопровождении нового шофера и как шофер покинул квартиру один. Другие видели, как унтер Шмидт ночью прибыл на машине Габица к себе. Морфин был вколот одним хищным движением в квартире Габица. Спящий группенфюрер покинул город ночью. Патруль на ночном шоссе не стал будить высокое начальство, но тщательно проверил документы шофера и сверил номера машины. Машина была таким же Daimler-Benz'ом, что и у Габица. Номера на ней стояли те же. А шофер, вот странно, был совсем другой. Вполне зрелый муж, не во вкусе Габица, и звали его Альбрехт Хорст. Рядовой Хорст действительно служил шофером в комендатуре и действительно исчез в одну ночь с Габицем. Патрульные, выпускавшие машину Габица из города, разошлись во мнениях, когда им показали фотографию Хорста. Один утверждал, что в роковую ночь видел именно Хорста. Другой сомневался. Вот если бы они проверили багажник злополучной машины, тогда бы не сомневались, что видели не самого Хорста, а кого-то искусно под него загримированного. Сам Хорст в это время, скрюченный в три погибели, лежал в багажнике генеральского Даймлера.